Машина Каба открыла огонь, и кабина водителя разлетелась на мелкие части под яростным шквалом лазерных импульсов и плазменных снарядов. Темноту тоннеля разогнали рвущиеся из разбитых батарей языки огня. Ромео-31, схватив Далию, сорвал ее с сиденья. Машина двинулась вперед. Орудия, окруженные ореолом белого пламени, методично уничтожали вагон за вагоном. Выстрелы мощных орудий, рассчитанных на то, чтобы пробивать броню танков и пустотные щиты титанов, легко пронзали тонкие стены Маглева. Кагстона, Северину и Зушу не надо было подгонять, и они в ужасе стремглав бросились вслед за протектором. Снаружи стоял оглушительный шум, глухие удары взрывных волн чередовались с шипением и свистом лазерных лучей. Гром тяжелых снарядов и визг отлетавших рикошетом осколков эхом отражались от стен тоннеля. Маглев, охваченный многочисленными пожарами, вздрагивал, как раненое животное. Невдалеке раздались вопли перепуганных пассажиров, уже попавших под обстрел. Коридор был заполнен людьми, все кричали и толкались, отчаянно стараясь убежать от приближающейся машины-убийцы. Ромео-31, держа Далию на руках, врезался в толпу и стал пробивать дорогу к задней части Маглева. «С дороги!» — взревел он, придавая бинарному наречию самую воинственную тональность. Врожденное почтение к протектору-механикум оказалось настолько сильным, что большинство людей подчинились его приказу, и Ромео-31, держа перед собой боевой посох, устремился по коридору к аварийному выходу. Далее оглянулась через плечо протектора. Охваченные паникой люди, стремясь выбраться наружу, колотили по окнам кулаками, огнетушителями и всем, что попадалось под руку. За дверью в передней части коридора полыхал огонь и поднимались клубы дыма. «Скорее!» — закричала Северина. «Ради любви амнисии! Скорее!» Ослепительно белое копье плазмы ворвалось в вагон, пройдя сквозь стекло и металл с легкостью лазерного резака. В одно мгновение тела десятка пассажиров оказались разрезанными пополам, и далее всхлипывала, ощутив запах вскипевшей крови и обуглившейся плоти. «Ложись!» — крикнул Ромео-31. Он швырнул Далию и Кагстона на пол. Северина поспешила последовать их примеру, а Зуши и так из-за давки уже упал на колени. Раскаленный луч метнулся по коридору, убивая всех на своем пути. Далия в немом ужасе смотрела, как на пол градом падают отрезанные руки, головы и куски тел. Смертоносный луч прошел поверху, и рядом с Далией на пол упало несколько капель расплавленного металла. Она перекатилась на бок, но вдруг вскрикнула от боли, когда одна из капель задела ее руку, оставив ярко-красную полоску ожога. «Святые отцы!» – прошипел Зуши, падая ничком при очередном взрыве, тряхнувшим весь состав от начала до конца. Под общий крик, скрежет разрываемого металла и треск искрящих проводов, вагон подпрыгнул. Далее только успела приподняться на четвереньки, как вдруг вагон оторвался от рамы, и мир вокруг нее внезапно перевернулся. Вагон рухнул на дно тоннеля, и от удара взорвались все оконные стекла. На людей обрушился град сверкающих осколков. У Далии перехватило дыхание, и она ощутила, что на глаза стекает кровь. Она не могла пошевелиться, придавленная чем-то тяжелым, и только сморгнула кровавые слезы. Стрельба не стихала, и хотя она не могла определить, насколько приблизилась машина, стробоскопические вспышки, казалось, мелькали прямо за их вагоном. Далее попыталась освободиться от предмета, прижавшего ее к потолку, где теперь верх и где низ, и криков больше не слышно. Неужели машина Каба убила всех? Поперек ее туловища лежало тело мужчины, или по крайней мере его половина. Далее невольно вскрикнула, изо всех сил оттолкнув его. Металл под ней, потолок, теперь она была совершенно в этом уверена, стал теплым и липким от крови. Весь коридор был завален грудами человеческих останков. Металлический запах крови бил в ноздри, и далее не могла припомнить более отталкивающей вони. От страха, от вида множества мертвых тел, от мысли, что их удивительное путешествие так быстро подошло к кровавому концу, ее стошнило. Несмотря на слабость и запах смерти, Далия решила разыскать в этом хаосе своих друзей. Ромео-31 с обломком искореженного металла в плече лежал дальше по коридору. Его биометрические показатели неустойчиво мигали, но протектор был жив. Зуши лежал в груди тел. Его лицо сплошь покрывала пленка крови, но его собственной или чужой Далия определить не могла. Кагстон оказался совсем рядом. Его придавила сорвавшаяся металлическая дверь. Глаза его были открыты, а с окровавленных губ срывался тихий жалобный стон. Северину придавил сорвавшийся со стены автомат по выдаче пищи, и одна рука у нее вывернулась под неестественным углом. Она лежала с закрытыми глазами. Но страдальческое выражение лица и частое неглубокое дыхание подсказали далее, что подруга жива. В вагоне повисла тишина, никто уже не толкался и не пытался выбраться. И единственным источником света оказались чудом уцелевшие светящиеся сферы, горевшие в полсилы. После ужасной какофонии разрушения и смерти тишина не только не успокаивала Далию, а наоборот пугала. Она стала пробираться к Рюмю-31, но протектор, заметив ее усилия, покачал головой и приложил палец к почерневшей ротовой щели своего шлема. Сначала Далия ничего не поняла, а потом она услышала. На фоне треска и звона падающих осколков она ощутила передающуюся по полу вибрацию тяжелой машины, крушившей тела и обломки маглева своими гусеницами. Далее, потянувшись, выглянула через разбитое окно в хрупкую темноту тоннеля и едва удержалась от крика, увидев шарообразный силуэт разумной машины, приближавшейся к тому месту, где лежал их вагон. Она почувствовала холодящий кровь гнет ее мысли, отыскивающий среди обломков признаки жизни, и услышала стук автозагрузчика, пополняющего заряды орудий. С каждым ударом сердца она приближалась к их вагону, и через несколько мгновений ауспики засекут их присутствие, и тогда машина убьет их.